Глава 26. Спасение в последнюю секунду. Немо все же пришлось крепко сжать липкую ладошку Мари. Но он тут же был вознагражден, потому что другой рукой он ухватился за руку Оды. А Ода крепко держала Бипа. Бип Фреда, а Фред — фрау Юки. И они все дружными прыжками двинулись в путь. Вскоре Нудинг остался позади. «Робот! Робот, улетай!» — кричали Ода с Фредом. Бип уже не был собакой. Ода сняла с него коврик, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Он прыгал в дружной цепочке и от восторга кричал своим электронным голосом «Ю-хо!». Большой дугой они перемахнули через реку, пересекли поле и скрылись в Нудинском лесу. Пронеслись по тропе здоровья и сделали короткую передышку на платформе скалодрома и в бывшем гнезде Драги. Но чем ближе был соседний городок, тем короче становились их прыжки, потому что сначала гравитация в Дикштейне была нормальная, и лишь с появлением Бипа там тоже возникла невесомость. «Опля!» — воскликнули полицейские, когда у них слетели с головы фуражки. Высокий тут же их поймал. Вместе со своим низкорослым коллегой он вел господина Нокса к полицейской машине. «Сейчас мы отвезем вас домой. Вы проспитесь и встанете уже трезвым». «Почему вы мне не верите?» — воскликнул парикмахер. «Огромный заяц украл мою любимую игрушку. Вы должны его арестовать!» «Так-так. Заяц!» — долговязый засмеялся. «По-моему, вы перепутали длинные уши зайца с длинными пальцами вора. Вашу любимую игрушку!» — коротышка закудахтал, как курица. «И какая же это игрушка?» «Робот!» — воскликнул господин Нокс. «У него на груди кнопки управления!» Не успел он договорить, как раздался странный звук. «Пиу-пиу-пиу!» Полицейские на всякий случай спрятались за огромный камень и, вытаращив глаза, испуганно смотрели на приближающегося к ним маленького робота. «Да вот же он!» — радостно закричал парикмахер и раскинул руки. «Вот он, Биполло 81!» «Класс, Нокс!» Бип подбежал к своему хозяину и обхватил его колени своими длинными руками-шлангами. «Класс, дорогой!» Фрау Юки хотела последовать за роботом. «Подождите», — удержал почтальон Шунема. «Лучше крепко держитесь за что-нибудь». Он быстро залез под ближайшую парковую скамейку и с тревогой огляделся. Он вспомнил про снежную бурю, которая началась при Йети, слизистый вихрь в сталактитовой пещере, взрывающиеся лампочки при превращении в вампиране. Вспомнил про фейерверк над крепостью и пузыри Мэджика. Что же случится на этот раз? Немо прислушался. Вокруг них все зашумело и закрутилось. По воздуху летали опавшие листья, газеты и тряпки. Со стуком и звяканьем из бутика вылетели на металлических плечиках куртки и рубашки и словно аисты поднялись в небо. В садике возле кафе задвигались столы и стулья. Через минуту в воздухе, как снаряды, уже носились самокаты, скейтборды и велосипеды. Повсюду раздавались испуганные крики. Люди, размахивая руками и ногами, зависали над дорогой. Полицейские кувыркались в воздухе, будто парашютисты. Фрау Юки сделала стойку на руках, держась за скамейку. Ода и Фред повисли, как обезьяны, на уличной мачте освещения. Мари легким перышком порхала в воздухе. Наконец поднялся в воздух даже огромный камень. И вот он уже качался в полуметре над землей. Испуганные муравьи и мокрицы торопливо прятались в трещинах грунта. Только господин Нокс по-прежнему стоял на тротуаре, радостно глядя на маленького робота. Внезапный порыв ветра подхватил Мари и утащил ее под камень. Она шлепнулась на спину и лежала неподвижно, как жук, удивленно разглядывая нижнюю сторону многотонной глыбы. У Немо замерло сердце. Он прекрасно понимал, что чары могут пройти в любое мгновение. И тогда камень рухнет на свое место. Он без раздумий выкатился из-под скамейки, оттолкнулся от нее и, сделав несколько грибков руками, ухватился за пролетающую мимо крышку от канализационного люка. Встав на нее ногами, как на скейтборд, Немо раскинул руки и нырнул вниз. Втянув голову в плечи, он прилетел под каменной глыбой, схватил Мари за шиворот и потащил за собой. Мари сопротивлялась. Кричала, визжала и дрыгала ногами. Но когда камень снова вернулся на свое место, она притихла, как мышка.